Эпилог. Как же трудно открыть глаза. Слышу голоса сквозь вату тяжести в голове. Где-то навязчиво раздается нудный писк. Мое тело онемевшее, оно не слушается меня. Наверное, я уже там. И вдруг кислород наполняет мои легкие, как потоком, очень сильным, заставляющим громко всхлипнуть. Я непроизвольно подскочила на постели, и в горле застрял немой крик. Туман перед глазами начал рассеиваться, и окружающие меня предметы приобрели четкость. Боже, я дома. У себя дома. Медленно поворачиваю голову и вижу множество мониторов. Они подключены ко мне, к моему телу. Я в недоумении срываю с себя провода, наклейки, дергаю бабочку иголки из вены. У меня все еще кружится голова. Дыхание сбивчиво, и я слышу биение своего сердца. В висках пульсирует кровь. Внутри застыла боль, как зверь. Она подтачивает сознание, но в то же время она странная. Она больше похожа на осадок после дикого кошмара. И в этот момент мне кажется, что я сошла с ума. Ведь я слышу голоса. Нет, я слышу голос. Его голос. Совсем рядом. Очень близко, за дверью. Я с трудом передвигаюсь по постели и свешиваю ноги, стараясь прислушаться. Стараясь сосредоточиться на этом звуке, который не может быть настоящим. Ник умер. Несколько недель назад. Я лично видела, или... Какого черта здесь происходит? Какого дьявола меня к ней не пускают? Фэй, почему вы мне ее не показываете? Я мог первым зайти в эту проклятую спальню. Я спустила ноги и коснулась кончиками пальцев холодного пола. Я должна идти на этот голос. Собрать все свои силы и идти. Боже, его голос. Если бы не напивался сейчас на веранде, да, мог. Но ты был занят тем, что опустошал очередную бутылку лейбла. Голос отца. Он разъярен. Они ссорятся. Бог мой, они ссорятся, и это прекрасно. Пусть кричат громче. Какое это имеет значение? Я должен ее увидеть первым. Понимаешь, Влад, я должен. Или вы что-то от меня скрываете? А, Фэй? Голос Ника полон отчаяния. Он взволнован, сильно взволнован. Я делаю первый шаг, и у меня невыносимо кружится голова. Нельзя, понимаешь? Пока что нельзя. Мы ничего не скрываем, Мариана пришла в себя. Если ей лучше, то какого дьявола я не могу быть рядом с ней? Чего ты не договариваешь, Фэй? Что происходит? Чего я не знаю? Ник, Мариана очень слабая. Мы не знаем, насколько она истощена, что помнит и чего не помнит. Позволь мне сначала удостовериться, что с ней все нормально, провести необходимые анализы, и только потом ты сможешь к ней войти. Мы совершили невозможное. Мы испробовали на Мариану нашу разработку. Наш проект, который даже еще не успел пройти испытание. Регенерация ее разрушенного комой мозга происходит очень медленно, по этапам. Пересадка печени и переливание крови совершили чудо. Но есть законы природы даже у таких существ, как она. Мозг восстанавливается сам, очень быстро. Мы выращиваем его, как зародыш в пробирке. Разница лишь в одном, что это не пробирка, а тело твоей жены. Когда она придет в себя, то ее психика будет чувствительнее, чем у младенца. Любое потрясение может вызвать необратимые последствия, вплоть до разрушения клеток. Мы должны оградить Марианну от любых волнений. Я была в коме? Я должна прийти в себя? Значит... Нет, все было слишком реально. Все было так... Я не понимаю, что происходит. Я только смотрю на дверь и делаю шаг за шагом. Приближаюсь к двери, и у меня все расплывается перед глазами. Я ждал чертовых 4 месяца, пока вы боролись за ее жизнь. Я молчал и сходил с ума, не зная, какую новость вы мне принесете. Каждый раз, когда вы выходили из этой проклятой комнаты, я терпел. Но сейчас я хочу ее видеть. Просто видеть и все. Я хочу... Мой любимый, а как я этого ждала? Вечность, столетия. Я уже умерла от тоски. Я с ума сошла. Ты хочешь? Что сейчас важнее, Николас? Твои желания или жизнь Марианны, которая все еще слишком хрупкая? Какие ценности перевесят? Твоя капризная настойчивость или здравый смысл? Я почти дошла. Еще один шаг. Вот она, ручка. Я дотянусь до нее. Мне хватит сил. Я подожду, обреченно сказал князь. Ты прав. Сколько нужно ждать? Я собрала в кулак всю силу воли и распахнула дверь. Все обернулись ко мне, а я видела только его. Мои любимые синие глаза, полные немого удивления, дикого восторга. Ник подхватил меня до того, как я успела упасть. Голова закружилась и в глазах потемнело, а по щекам катились слезы. Его руки, его запах. Он живой. Я обнимаю его. Все это было лишь ужасным сном. Дикой больной фантазией, навеянной бессознательным состоянием. Или какие-то дьявольские силы дали нам второй шанс. Мне второй шанс. «Малыш!» Я слышала только его шепот. «Зачем ты встала?» «Ник, немедленно неси ее обратно в постель. Выйдите все. Мне нужно подключить обратно приборы и искусственное питание. Она не понимает, что делает. Давай, вот так. Положи ее на постель и уходи». Я чувствовала, как осторожно меня опускают на подушки, и мертвой хваткой вцепилась в плечи Ника. Отпустить его означало для меня перестать дышать. По мне поднялась паника, необузданная, первобытная. «Нет». Попыталась закричать, но получился тихий хрип. «Нет, не уходи, не оставляй, ни на секунду. Я хочу, чтобы ты был рядом, Ник. Рядом всегда». Он не рожал рук. Вместе со мной сел в кресло, прижимая меня к себе. Укачивая, целуя мои волосы. А я плакала, уткнувшись лицом ему в грудь, жадно слушая биение его сердца. Я даже не вздрогнула, когда Фей снова вонзила иголки в мою вену и лишь сильнее прижалась к Нику. «Я сейчас вернусь. Постарайся не шевелиться, Ник. Ее нельзя отключать. Не сейчас. Может быть, дня через 3 или 4. Пусть успокоится и приложи ее в постель. Ты же не будешь сидеть с ней так долго? Я веду успокоительное, и она уснет». «Нет», — прошептала я. «Не отпускай. Не отпускай меня». Ник нежно провел кончиками пальцев по моему лицу, вытирая слезы. Я с трудом сфокусировала взгляд на его лице, на его глазах. Они удерживали меня на поверхности, не позволяя потерять сознание. «Никогда не отпущу, малыш. Надо будет, кот на руках держать буду. Столетия, но не отпущу. Своя ноша не тяжелая». И улыбнулся. Я закрыла глаза и судорожно вздохнула. «Я тоже тебя никогда не отпущу. Возможно, я так и не отпустила». Как я не слышала приборов? Почему не сработала сигнализация? Сегодня же нужно проверить работу датчиков. Влад, не стой здесь истуканом. Пусть Крис и Габриэль пока подождут за дверью. Фэй, дай хоть посмотреть на нее. Дьявол, моя дочь пришла в себя, дай мне... Я сказала выйти. Вы ее волнуете. Ей... Как же меня радовали их голоса. Они возвращали меня к жизни. Постепенно. Мое сердце колотилось, как бешеное. Фэй ворчала, заново присоединяя все датчики, а Ник гладил мои волосы, прижимая к себе. И вдруг я почувствовала, как он напрягся. «Тихо! Все замолчите! Тихо, я сказал, ни слова!» Смолкли голоса. Я с трудом разлепила веки и посмотрела на Ника. Он казался взволнованным. Нет, даже более того, он выглядел ошарашенным. Внезапно он резко прижал ладонь к моему животу. «Фэй? Фэй, иди сюда! Ты это слышишь? Скажи мне, я схожу с ума? Ты тоже это слышишь?» Я ничего не понимала. Видела, как Фэй опустилась на колени, почувствовала, как она тоже прижала руки к моему животу. «Посмотри на меня, Марианна. Ты должна собрать себя по кусочкам. Ты не одна. Внутри тебя жизнь, вокруг тебя жизнь. Разве ты не чувствуешь еще одно биение сердца внутри? Ты сейчас убиваешь не только себя, ты убиваешь еще троих. Ками, Сэмми и нерожденного малыша». «О, Боже!» «Я слышу. Это невероятно. Я в шоке. Влад, немедленно звони профессору. Немедленно!» «Я не верю своим глазам. Но ведь вчера... Вчера я осматривала ее. Мы брали анализы. Перед операцией и после ничего подобного не было. Я уверена в этом. Я не могла пропустить. Я...» Фэй смотрела на меня расширенными от удивления глазами, а я тяжело вздохнула, с ужасом понимая, что мне ничего не приснилось. «Фэй, вы сведете меня с ума. Что вы там слышите? Что происходит?» «Марианна беременна. Как минимум 4 месяца. Возможно, и больше». Ник осыпал мое лицо поцелуями, зарылся лицом в мои волосы. «Невероятно, малыш. Ты вернулась к нам не одна». Спустя час я все еще лежала в его объятиях в полудреме, чувствуя, как пальцы Ника перебирают мои волосы, гладят мою спину. Его сердце билось громко, хаотично. Он был счастлив. Я тоже. Только осадок внутри отравлял горечью страха. Но разве я могу бояться, если он рядом со мной? «Кто-то видел Лину? Я уже несколько часов не могу ее найти». Голос отца доносился из-за двери, и я всхлипнула, сильнее сцепила пальцы на шее мужа, прижалась к нему всем телом. Нет, это не было сном. Каким-то непостижимым образом я вернулась назад. И скоро все они узнают, что мамы больше нет с нами. Я больше никому не дам меня покинуть. Если это мой шанс, то я удержу его голыми руками. Я вгрызусь в него зубами, но не отдам. Он мой. Мой зверь. И даже ад не отнимет его у меня. Наша любовь больше не рассыпется на осколки безумия. Я не позволю.